Урок состоятельности номер 11. Богатые предпочитают получать деньги за результаты своего труда. Бедные предпочитают получать деньги за отработанные часы. Вам приходилось когда-нибудь слышать подобные наставления? Ходи в школу, получай там хорошие оценки, найди хорошую работу со стабильной зарплатой, заведи кредитную карточку, работай усердно и будешь жить долго и счастливо. Не знаю, как вы, а мне очень хотелось бы получить какие-нибудь письменные гарантии на этот счет. К сожалению, этот мудрый совет взят прямо из книги сказок, том 1, где он следует сразу за историей о зубной фее. Я не буду тратить время на оспаривание этого утверждения. Вы можете сделать это самостоятельно, опираясь на собственный опыт и опыт людей, которые вас окружают. Я же хочу поговорить о том, что кроется за выражением «стабильная зарплата». Нет ничего плохого в том, чтобы получать постоянное жалование, но только до тех пор, пока оно не лишает вас возможности зарабатывать столько, сколько вы заслуживаете. В этом-то и загвоздка, потому что обычно бывает именно так. Бедные предпочитают получать фиксированный оклад или почасовую оплату. Им необходима уверенность в том, что они будут получать определенную сумму денег в определенное время, месяц за месяцем. При этом они не осознают, что такая уверенность имеет свою цену. И цена эта – материальный достаток. Жизнь, в основе которой лежит уверенность, это жизнь, построенная на страхе. На самом деле вы думаете: «Я боюсь, что не смогу достаточно заработать своим умом, поэтому ограничусь заработком, которого хватит на то, чтобы выжить, или на то, чтобы чувствовать себя комфортно». Богатые предпочитают получать деньги за результат своего труда. Если не в полной мере, то хотя бы частично. Состоятельный человек, как правило, в той или иной форме владеет правами собственности на то, чем он занимается. Его доходы – это его прибыль. Богатые работают за комиссионные или процент от прибыли. В высокой заработной плате богатые предпочитают фондовый опцион или долю в прибыли. Обратите внимание, что ни в том, ни в другом случае никто не дает гарантий. Как я уже говорил, в финансовом мире вознаграждение обычно прямо пропорционально риску. Богатые верят в себя. Они уверены в своей значимости и умении ее продать. В отличие от бедных, именно по этой причине бедным нужны гарантии. Принцип состоятельности. Нет ничего плохого в том, чтобы получать стабильное жалование, но только до тех пор, пока оно не лишает вас возможности зарабатывать столько, сколько вы заслуживаете. Не так давно я разговаривал с одной женщиной, специалистом по связям с общественностью, которая хотела, чтобы я платил ей $4000 в месяц. Я спросил, что буду получать за свои 4000. Она ответила, что реклама в средствах массовой информации будет приносить по меньшей мере $20000 ежемесячно. «А если вы не сможете обеспечить такого результата, или хотя бы близкого к нему?» – спросил я. Она ответила, что ее время, тем не менее, будет потрачено, поэтому можно считать, что она заслужила свою зарплату. Я ответил ей следующее. «Я не заинтересован в том, чтобы оплачивать ваше рабочее время. Я плачу за конкретный результат, и если вы не обеспечиваете его, почему я должен вам платить? Но если результат будет лучше ожидаемого, вы сможете получить больше, поэтому я дам вам 50% от суммы, которую принесет реклама в СМИ. Если верить вашим расчетам, это будет $10000 в месяц, то есть в 2,5 раза больше вашей зарплаты». Согласилась ли она? Нет. Она бедна? Да. И будет бедна до конца своих дней или до тех пор, пока не поймет, чтобы стать богатым, надо получать деньги за результаты своего труда. Бедные обменивают свое время на деньги. Слабое место такой стратегии в том, что их время ограничено. Это значит, что вы будете неизменно нарушать принцип состоятельности номер 1, гласящий: «Никогда не устанавливайте планку для своих доходов». Если вы выберете фиксированную оплату рабочего времени, то, скорее всего, потеряете шанс разбогатеть. Это правило применимо и к тем, кто предоставляет услуги за почасовую оплату. Почему, например, юристы, бухгалтеры и консультанты, которые еще не успели получить статус партнера в своей компании и не участвуют в прибылях, зарабатывают в лучшем случае на скромное существование? Предположим, вы занимаетесь реализацией канцелярских принадлежностей и получаете заказ на 50 тысяч ручек. Что вы делаете? Просто звоните своему поставщику, заказываете 50 тысяч ручек, отсылаете их заказчику и вне себя от радости подсчитываете прибыль. Теперь давайте предположим, что вы массажист, которому посчастливилось увидеть перед своей дверью очередь из 50 тысяч желающих попасть на массаж. Что бы вы сделали? Повесились, сетуя на то, что не делаете бизнес на канцелярских принадлежностях. Что еще можно предпринять? Попытаться объяснить последнему в очереди, что на сеанс во вторник можно немного опоздать, примерно на год, не больше. Я не имею в виду, что в предоставлении личных услуг есть что-то плохое. Просто не рассчитывайте разбогатеть в ближайшем будущем, если только не найдете способ раздвоиться. Принцип состоятельности. Никогда не устанавливайте планку для своих доходов. На семинарах я часто встречаюсь с людьми, получающими фиксированную или почасовую оплату. И они жалуются на то, что зарабатывают не так много, как заслуживают. Я отвечаю: с чьей точки зрения? Уверен, что с точки зрения босса ваш труд вознагражден достойно. Почему бы вам не отказаться от рутинной работы за зарплату и попросить частично или полностью оплачивать ваш труд, исходя из результатов работы? Если же это невозможно, почему бы вам не работать на себя? Тогда вы точно будете знать, что зарабатываете столько, сколько заслуживаете. Такой ответ почему-то не удовлетворяет этих людей. Перспектива испытать свою настоящую ценность в рыночных условиях приводит их в ужас. Страх большинства людей перед оплатой по результатам труда часто представляет собой страх сломать заложенную в них программу. Мой опыт свидетельствует, что большинство людей, увязших в рамках фиксированной заработной платы, руководствуются программой, которая говорит им, что получать деньги за работу – это нормально. Не обвиняйте родителей, хотя можете обвинять, если считаете себя образцовой жертвой. Большинство родителей склонны к чрезмерной заботе, поэтому совершенно естественно, что они желают своим детям стабильности. Вы уже, наверное, знаете, что любая работа, которая не предполагает фиксированной заработной платы, вызывает у родителей известную реакцию. Когда ты, наконец, найдешь настоящую работу? Помню, когда мои родители задали мне этот вопрос, я, к счастью, ответил: «Надеюсь, никогда». Мама была в полной растерянности, отец, однако, ответил так: «Молодец. Ты никогда не станешь богатым, работая на другого человека и получая зарплату. Если и будешь наниматься на работу, то только для того, чтобы тебе платили процент. Если нет, работай на себя». Я настойчиво рекомендую вам работать на себя. Организуйте свое дело. Работайте за комиссионные. Получайте процент от прибыли или дохода компании. Попробуйте фондовый опцион. Чем бы вы ни занимались, удостоверьтесь, что вы сделали все для того, чтобы получать деньги за результаты своего труда. Если вам интересно мое мнение, я уверен, что почти у каждого должен быть собственный бизнес. Неважно, сколько времени вы будете ему посвящать, полный день или несколько часов в день. Все дело в том, что подавляющее большинство миллионеров заработали состояние на собственном бизнесе. Во-вторых, невероятно сложно сколотить состояние, когда налоги съедают почти половину заработка. Если у вас собственный бизнес, на налогах можно сэкономить небольшой чемодан денег, списывая часть расходов на такие вещи, как личный автомобиль, путешествия, образование и даже дом. Только ради этого стоит организовать свое дело. Если у вас нет собственной перспективной бизнес-идеи, не переживайте, можно использовать чужую. Во-первых, можно стать торговым агентом и работать за комиссионные. Продажи – одна из самых прибыльных сфер деятельности. Если у вас есть голова на плечах, можно заработать целое состояние. Во-вторых, можно влиться в ряды компаний, работающие по принципу сетевого маркетинга. Таких компаний с прекрасной репутацией десятки. У них вы можете получить все товары и сведения, необходимые для успешного старта. Всего за несколько долларов вы станете дистрибьютором и будете наслаждаться всеми преимуществами собственного бизнеса с минимальным количеством административных барьеров. Если это занятие вам по душе, сетевой маркетинг может стать реактивным двигателем успеха. Впрочем, и это очень большое «но». Не рассчитывайте, что эта работа похожа на увеселительную прогулку. Сетевой маркетинг работает только в том случае, если работаете вы. Чтобы добиться успеха, надо учиться и не жалеть времени и сил. Но если вы сделаете все возможное, то доход в пределах 20-50 тысяч долларов в месяц, да-да, в месяц, вполне реален. Как бы то ни было, устроившись распространителем на неполный рабочий день, вы получите прекрасные налоговые льготы. И кто знает, может быть, товар вам понравится настолько, что вы предложите его другим и, в конце концов, получите неплохой доход, который положит начало вашему богатству. Второй вариант – сменить наемную работу на контрактную. Если ваш работодатель не против, он может подрядить вашу компанию для выполнения той работы, которой занимаетесь вы. Здесь следует соблюсти некоторые юридические формальности, но в большинстве случаев, если вы привлечете еще одного-двух клиентов, пусть даже не очень крупных, сможете получать деньги как владелец фирмы, а не наемный работник, и пользоваться налоговыми льготами. Кто знает, может быть, эти мелкие клиенты дорастут до статуса крупных, дадут вам возможность усилить свои позиции, нанять людей, чтобы справляться с возросшим объемом работы, и в конце концов вы будете руководить собственным полноценным бизнесом. Вы можете подумать: «Мой работодатель никогда на это не пойдет». Я не стал бы заявлять об этом с такой уверенностью. Поймите, служащий – дорогое удовольствие для работодателя. Работодатель не только платит зарплату, ему приходится платить еще и уйму денег государству, и часто эти выплаты превышают 25% от оклада работника. Прибавьте к этому стоимость пособий, которые получает большая часть персонала, и наверняка получите 50-процентную экономию в том случае, если компания предпочтет нанять вас в качестве независимого консультанта. Разумеется, вы лишитесь многих выплат, которые получает наемный служащий, но за средства, сэкономленные на налогах, вы сами сможете оплатить все, что потребуется. Принцип состоятельности. Подавляющее большинство миллионеров заработали состояние на собственном бизнесе. В заключении скажу, что единственный способ зарабатывать столько, сколько вы заслуживаете, это получать деньги за результаты своего труда. Еще раз повторю слова своего отца, который сформулировал это как нельзя лучше. Ты никогда не станешь богатым, работая на другого человека и получая зарплату. Если и наниматься на работу, то только для того, чтобы тебе платили процент. Если нет, работай на себя. Я убедился, что это действительно мудрый совет. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я предпочитаю получать деньги за результаты своего труда». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Если в настоящее время вы получаете фиксированную или почасовую оплату, разработайте и предложите работодателю компенсационный план, который дал бы вам возможность хотя бы частично привязать собственные доходы к результатам своей работы и результатам деятельности компании. Если у вас собственное дело, разработайте компенсационный план, который позволит вашим работникам или даже мелким поставщикам привязать оплату труда к результатам их работы и результатам деятельности компании. Притворяйте планы в жизнь немедленно. Второе. Если вы наемный работник, и вам платят меньше, чем вы заслуживаете по результатам вашего труда, рассмотрите возможность открыть собственное дело. Можно начать с неполного рабочего дня. Можно взяться за работу, основанную на принципах сетевого маркетинга, стать преподавателем или инструктором и учить других людей тому, что вы умеете, или предложить свои услуги в качестве независимого консультанта компании, в которой вы до сих пор работали, только теперь вы будете получать деньги не за отработанные часы, а за результаты своего труда. История успеха Шона Ниты. Дорогой Харф, не могу описать, как мы благодарны друзьям моей жены, которые познакомили нас с вами. В то время мне как раз урезали зарплату, и наш доход снизился на 10 тысяч долларов в год. Мы отчаянно искали выход из положения, поскольку никак не могли свести концы с концами. На занятиях курса «Думай как миллионер» мы узнали о методиках, которые позволили нам стать финансово независимыми. Как только мы взяли их на вооружение, начали происходить чудеса. В течение следующих нескольких лет мы смогли приобрести 5 жилых домов. Каждый из них принес нам как минимум 18 тысяч долларов дохода. Благодаря 5-му дому мы получили 300 тысяч долларов прибыли. Мой былой 6-летний заработок. Я ушел из компании, на которую проработал 14 лет. И теперь занимаюсь инвестициями в недвижимость. Благодаря этому у меня появилось больше свободного времени для общения с семьей и друзьями. Ваш метод преподавания стал главным ключом к нашему успеху. С нетерпением жду новых свершений. Жаль только, что я не знал об этом, когда мне было 20. Спасибо вам. С признательностью, Шон Нита, Сиэтл, штат Вашингтон.